лесу заливает свет. Во тьме танцуют трещины вверх. Во тьме танцуют слепой скелет. Я выдумал напрочь, я выдумал напрочь. Огонь свечи цветет в ночи. В ночи зеленые ключи. Ты можешь кричать, но лучше молчи. Я выдумал напрочь, я выдумал напрочь. Собаки ходят куда хотят, мои карманы полные котят. Они не стонут, они не спят. Я выдумал напрочь, я выдумал напрочь. Ой! Во тьме танцует гигантский кот. Танцевал на свет, но наоборот. Я выдумал напрочь, я выдумал напрочь. Я выдумал напрочь, я выдумал напрочь. Я выдумал напрочь!